Глава 6. В эту предвечернюю пору зеленая вода в глубокой заводе реки Салинос была недвижна. Солнце уже не освещало долину, лучи его скользили лишь по склонам хребта Гобелан, и горные вершины розовели в этих лучах. А на заводь, окруженную корявыми стволами сикамор, ниспадала благодатная тень. Водяная змейка бесшумно скользнула по воде, поворачивая голову, как перископ, из стороны в сторону. Она переплыла заводь и очутилась у самых ног цапли, неподвижно стоявшей на отмеле. Цапля стремительно ухватила клювом извивающуюся змейку за голову и проглотила ее. Порывистый ветер налетел откуда-то издалека и волной прокатился по кронам деревьев. Листья сикамор обернулись против ветра серебристой подкладкой. Бурая палая листва взметнулась в воздух и, пролетев несколько футов, снова опустилась на землю. Зеленая вода подернулась мелкой рябью. Ветер улегся так же мгновенно, как и поднялся, и на поляне снова все замерло. Цапля стояла у берега, недвижная, выжидающая. Другая водяная змейка плыла по заводе, поворачивая голову, как перископ, из стороны в сторону. Вдруг из кустов появился Ленни. Он ступал тихо, будто медведь, подкрадывающийся к улью. Цапля взмахнула крыльями, поднялась над водой и полетела к низовьям реки. Змейка скрылась в прибрежном камыше. Ленни тихо подошел к заводе. Он встал на колени и напился, припав губами к воде. Какая-то птичка затрепыхалась у него за спиной в сухих листьях. Он вздрогнул и прислушался, озираясь. Потом увидел птичку, пригнул голову и снова стал пить. Напившись, он сел на землю боком к реке, чтобы видеть тропу. Обхватил колени руками и положил на них подбородок. Свет медленно меркнул в долине, и вершины гор, казалось, засверкали еще ярче. Ленни сказал тихо: «Я не забыл, нет». Спрятаться в кустах и ждать Джорджа. Он низко надвинул шляпу на лоб. «Джордж задаст мне жару», — прошептал он. «Скажет: эх, ежели б я был один, и ты не висел у меня на шее». Он повернул голову и поглядел на залитые солнцем вершины гор. «Я могу уйти туда и сыскать себе пещеру», — сказал он. А потом добавил с тоской: «И никогда не есть соуса. Но это все одно. Если Джорджу я не нужен, я уйду, уйду». И тут Ленни почудилось, будто из его головы вышла седоволосая толстушка. На носу у нее были очки с толстыми стеклами, на животе широкий полосатый фартук с карманами. Вся одежда была чистая, накрахмаленная. Толстушка стояла перед Ленни, подбоченись, и неодобрительно хмурилась. Вдруг она заговорила голосом самого Ленни: «Сколько раз я тебе втолковывала, чтоб ты слушался Джорджа», — сказала она. «Он такой хороший человек и так добр к тебе, но ты и ухом не повел. Ты одно знал, как бы чего-нибудь натворить». И Ленни ответил: «Я старался, тетя Клара, все время старался, но у меня ничего не выходило». «Ты совсем не думал о Джордже», — продолжала она голосом Ленни. «А он все время об тебе заботился. Когда у него был кусок пирога, он всегда отдавал тебе половину, даже больше половины. А ежели был соус, он отдавал тебе весь». «Знаю», — сказал Ленни жалобно. «Я старался, тетя Клара, очень даже старался, все время». Она перебила его: «А ведь ежели б не ты, он и горе не знал бы, вот как. Получил бы свои денежки, да развлекался с девочками или на бильярде играл. Но ему надо было об тебе заботиться». Ленни застонал от раскаяния: «Я знаю, тетя Клара, знаю. Я уйду в горы, сыщу пещеру, стану там жить и больше не буду доставлять Джорджу хлопот». «Ты это только так говоришь», — сказала она резко. «Ты всегда так говорил. А сам знаешь, Распросукин ты сын, что никогда этого не сделаешь. Так и будешь тянуть из Джорджа жилы». «Но я могу уйти. Все одно Джордж теперь не позволит мне кормить кроликов».